Она усмехнулась. «Потому что в ближайший год после того, как нас всех вычислили, погибли все, в башне или просто на улицах, но погибли все, кроме нас троих, Старый или Ворон, кто-то из них замешан в этом, а может и сразу двое. Тогда почему ты нас впустила?» Вопрос, учитывая обстоятельства, не давал мне покоя. Она поджала губы, на секунду задумалась. «К этому моменту мы уже прошли половину соседней улицы, потому что вижу в этом очередной шанс, как бы это глупо ни звучало. Шанс на что?» Она вновь посмотрела на меня. «Тяжело быть тобой, Державин, молодой человек, без способностей, а наследник одной из ветвей прошлого императорского рода. Учитывая, что остался только ты, Матвеевой Кузнецовы, я удивлена, что ты еще не осознал своего положения. Еще одна интересная деталь, которую я для себя подметил, и в очередной раз я пожалел, что лишился практически всех своих возможностей. Сейчас я мог бы за секунду изучить всю историю этого мира, историю всех аристократических семей и даже историю Агаты, от рождения и до смерти. Да, я мог бы увидеть и это, но теперь приходится по старинке, по крупицам. Все немного изменилось, начал я. Теперь у меня, по крайней мере, появилась сила». Она нахмурилась и даже остановилась, пытаясь понять, что я имею в виду. Пришлось кратко повторить ту самую историю, которую выдал для Ворона в подвале. Так как это была импровизация, теперь важно соблюсти каждую деталь. После моего рассказа она задумалась. Мы продолжали стоять на месте, а потом она снова подняла на меня взгляд, и в ее глазах что-то изменилось. Я бы сказал, что в них появился совсем тусклый огонек надежды. «Илья», она подошла немного поближе и стала говорить еще тише. «Ты же понимаешь, что все это значит?» Честно, я не понимал, поэтому просто промолчал, продолжая смотреть на нее. Мне хотелось получить все ответы и всю информацию, которую я только мог выведать из этой ситуации. Я говорила о шансе, и теперь этот шанс стал гораздо более, она задумалась, подбирая нужные слова, реальным. «Что ты имеешь в виду?» Мне пришлось задать этот вопрос, просто чтобы понять, что мы мыслим в одном направлении. «Ты действительно не понимаешь?» Она осмотрелась по сторонам, не уверена, что тут подходящее место для таких разговоров. «Но я просто намекну, ты представитель одного из трех родов, которые идут по прежней императорской линии. Ты один из тех, кто может претендовать на престол. Это я уже смог понять. Но неужели она думает, что мы вот так просто сможем потребовать свою законную власть? К тому же есть еще целых два рода, которые также на нее претендуют. И один из них уже мой враг. Мы явно слишком спешим. Но что точно я успел понять об этой девушке, так это то, что она не любит ждать. У этого качества, несомненно, есть преимущества, но есть и существенные недостатки. Слушай, нам нужно время». Я попытался как-то убедить ее успокоиться, и к моему удивлению, она согласилась. «Да, ты прав. Тем более, если мы захотим осуществить то, что нам не удалось несколько лет назад, то для начала нужно избавиться от предателя». С этими словами она пошла дальше по улице. Остаток пути мы прошли молча, хотя идти пришлось около 5 минут. Агата резко остановилась возле одного из двухэтажных домов, который выглядел так же, как и все строения вокруг, заброшено. Она еще раз осмотрела улицу и постучала в дверь 3 раза, с небольшими паузами. Поначалу за этим ничего не последовало, никакого шума или признаков того, что дом вообще обитаем. Но Агата повторять не стала, она просто стояла перед дверью, почти вплотную к ней, а я был сзади и осматривал пустую улицу. Через мгновение я услышал шорох, который довольно быстро перешел в шаркающие по полу шаги. После раздался скрежет и протяжный скрип. Дверь нам открыл сутулый человек, низкого роста, тощий, на голове непонятная, черно-седая копна волос, на узком подбородке небольшая бородка, которая также была практически полностью седой. Маленькие глаза казались больше за счет увесистых очков с толстыми линзами и широкой оправой. Если посмотреть на него, то первый вопрос, который возникает в голове, как он выживает в таком районе. А потом мне сразу же пришел ответ. Если он эксперт в зельях, а оранжевые повязки ими и живут, то очевидно, что он для них крайне полезен. Также возникла сложность с определением его возраста. На лице было много морщин, и в целом он выглядел лет на 60, но почему-то мне казалось, что он несколько моложе. Я тут же проверил его ауру. Ничего. Агата, голос его был хриплый, уставший. Он засунул руки в широкие карманы халата, который когда-то был белого цвета. Сейчас его цветовая гамма варьировалась от светло-серого до темно-желтого. Она самая, девушка будто расцвела. На ее лице я впервые увидел искреннюю и радостную улыбку. Уголки ее рта тронули мелкие морщины, что впервые дало мне хоть какой-то намек о ее возрасте. И не одна, я с гостем. Она повернулась ко мне и указала на меня рукой. Илья Федорович Державин. Мастер по зельям перевел взгляд на меня, поправив очки. Его маленькие глазки будто сканировали меня с головы до ног. Неприятное ощущение. Наслышан, он протянул мне руку. Я ответил, это Сергей Викторович. Хотя в этом районе он больше известен под прозвищем «Мастер». Звучит просто, зато прямо в суть. Очень приятно. Взаимно. Заходите быстрее. Не стоит светиться на этой улице так долго. Он ушел с прохода и мы вошли внутрь. Помещение было захламлено таким количеством вещей, что я даже не знал, на чем сконцентрировать свое внимание. Повсюду стояли полки, сундуки и просто стопки всякого разного. Из комнаты вели две двери. Одна была открыта, и именно туда пошел сам мастер по зельям. Мы прошли следом. Это, судя по всему, был кабинет. Здесь уже было почище. Массивный стол расположился у заколоченного окна. Рядом шкаф и несколько полок, прибитых к стене. Все они были заполнены разными стеклянными тарами. «Что у вас?» Он уселся на деревянный стул, который жалобно пискнул. Агата кивнула мне, давая понять, что ему точно можно доверять. «Мы не знаем содержимого, хотели бы понять». Не успел я достать сверток из кармана, как он тут же перехватил его у меня с такой ловкостью и жадностью, что многие могли бы позавидовать. Он напомнил мне маленького, хищного зверька, который очень долго выжидал свою жертву и, наконец, набросился на нее. Его пальцы ловко развернули бумагу, глаза пробежались по тексту, и он отложил ее в сторону, полностью сконцентрировавшись на содержимом пузырька. Он зажал его между большим и указательным пальцем и поднес прямо к лицу, внимательно разглядывая содержимое. Потом он направил его на свет единственной лампы, которая висела на стене. Это заняло несколько минут, прежде чем он снова заговорил. «Придется открыть». Он отвлекся от пузырька и посмотрел на меня, будто ожидал разрешения. Я кивнул. Признаться честно, слегка начало проявляться волнение. Было очень интересно, что же в этом пузырьке. Он взялся пальцами за пробку и потянул вверх. Открыть получилось без особых проблем. В комнате тут же появился какой-то едва уловимый запах, что-то кислое, вязкое. Сравнить было ни с чем. Он развернулся к столу, аккуратно поставил пузырек рядом с собой, достал из верхнего ящика небольшую дощечку и деревянную палочку, самый кончик которой тут же окунул в пузырек, после чего оставил одну единственную каплю на дощечке. Дальше он, из того же ящика, достал кожаную сумку и положил на стол. Я все порывался спросить, что он будет делать, но не хотел прерывать, очевидно, мастера от работы. Он раскрыл сумку. В ней оказались десятки небольших пузырьков, заполненные разными жидкостями. Какое-то время он проводил по ними пальцем, словно выбирал нужное. Это был тот самый момент, когда я мог позволить себя его отвлечь. «А можно узнать, что вы будете делать?» На меня тут же посмотрела Агата, ее лицо исказило гримаса строгости и упрека. Стало очевидно, что мешать мастеру своего дела не стоило, но к моему удивлению, он спокойно ответил, не отвлекаясь от своего набора. «У меня здесь десятки компонентов разных зелий. Мне удалось выявить, что все зелья реагируют друг на друга, и каждый по-своему. В зависимости от этой реакции я смогу понять, на что направлено зелье и как оно действует на человека. Это много времени займет». Он повернулся ко мне и искренне улыбнулся, словно учитель объясняет какую-то очевидную вещь своему любопытному ученику. «Думаю, что нет. У меня есть подозрение относительно состава вашего зелья». Он вновь вернулся к работе. Агата аккуратно толкнула меня в плечо и приложила палец к губам, призывая молчать. В этот раз я послушал и не намеревался больше встревать. Но он начал говорить сам. «Есть только одна проблема. В вашей записке сказано, что не хватает компонента. Это вносит определенные сложности в наше дело. Но думаю, что я смогу определить суть зелья и то, какой компонент для него нужен». Я ничего не ответил и просто продолжил наблюдать за его работой. Он, проведя пальцем по стройным рядам своих баночек, наконец-то остановился на одной из них, после чего аккуратно достал ее и слегка встряхнул. Внутри колыхнулась красноватая жидкость. «Думаю, это оно», — сказал он, явно обращаясь к самому себе. Не успел я ничего понять, как он тут же открыл крышку и с помощью другого конца деревянной палочки, смешал два зелья на дощечке. Первые несколько секунд ничего не происходило. Мы все замерли в ожидании. Я подумал, что мастер все-таки ошибся. Но потом раздался хлопок. Тихий, но отчетливый. На дощечке вспыхнули искры, которые переливались разными цветами. А потом поднялось маленькое облачко дыма, которое пульсировало красным, потом зеленым, потом синим. Оно продолжало менять цвета, пока поднималось к потолку и медленно растворялось. Мы с Агатой молча наблюдали за этим зрелищем. Лично я, даже со стороны своего богатого опыта, не понял, что это все значило. В разных мирах магия работает по-разному. Здесь она максимально приближена к тому варианту, которым я владею в своем родном обители. Но то, что произошло сейчас, я понять не мог, как ни пытался. Сергей Викторович медленно развернулся к нам, все еще держа палочку в руках. Он посмотрел на Агату, а потом перевел взгляд на меня. Я попытался понять, какие эмоции выражает его лицо, но оно оставалось спокойным. Я бы сказал, что даже очень спокойным. Есть ответ, я не выдержал. Уж очень сильно я сгорал от любопытства. Он поджал губы и откашлялся. Это были хоть какие-то эмоции, что меня порадовало. Не знаю как, но вашему отцу удалось. Это стоило, очевидно, больших усилий и средств. Очень больших. Удалось что? От нетерпения я даже сделал шаг вперед, будто это могло ускорить получение ответа. Дело в том, что мне редко приходится иметь дело с такими вещами. Хотя, я вам вру, вообще не приходилось. Никогда. То, что находится в этой колбе, он указал пальцем на пузырек, едва не задев его и не опрокинув на стол. Это очень, очень опасно. Что это за зелье? Конечно, сохраняется маленький шанс, что я попросту ошибся. Тут ведь не хватает компонента. Хотя, реакция вполне очевидна и по-другому трактовать ее нельзя. Он словно погрузился в свои раздумья и забыл, что я задал ему вопрос, опустив глаза в пол. Поэтому я сделал еще шаг вперед, практически подойдя к нему вплотную. Мастер, такое обращение заставило его вновь взглянуть на меня. Что за зелье находится в этом пузырьке? Глава 12. Он пару раз кивнул, будто принимая тот факт, что я не проявил терпения. Но о каком терпении может идти речь? Я и так трачу очень много времени в этом мире на различные загадки. Пускай хотя бы одной из них станет меньше. Если бы я вел записи и имел доступ к архиву, то мог бы вам точно сказать, когда последний раз была успешная попытка сделать такое зелье. По моим прикидкам, лет 150 назад, может немного больше. Это все еще не отвечало на мой основной вопрос, но он хотя бы начал говорить и перебивать его я не стал, дабы не сбить с верной мысли. Мастер продолжил. Поэтому удивительно, что вашему отцу это удалось, юноша, он продолжал смотреть мне в глаза. Представляю, каких средств, усилий и связей это ему стоило. Хотя, говорить о том, что у него получилось, преждевременно. Остался один ингредиент. Вот теперь я был на грани того, чтобы не выдержать и вновь его перебить. Я так и не получил ответ, что это за зелье. Но не успел я открыть рот, как мастер продолжил. Это зелье восставшего. В комнате повисла тишина. Агата посмотрела на меня и взгляд ее выражал трепет, вперемешку с удивлением. «Восставшего?» – аккуратно спросил я, будто боялся каким-то образом сбить мастера с пути его рассказа. Он снова пару раз кивнул. «Легенда древняя, я не удивлен, что вы ее не знаете. Хотя, вы знатного рода историю должны знать хорошо. Проблемы с памятью после недавних событий», – тут же ответил я, не давая повода во мне усомниться. «Понимаю», – кивнул он. «Легенда гласит, что в момент зарождения магической энергии, куда человек был только в процессе ее познания, у самых упорных исследователей этого явления появился способ наградить этим даром тех, кого природа изначально обделила. Делали они это, само собой, через зелья. Так вот восставший, это был один из людей, кто последний получил силу от такого зелья. Имя его уже забыто, в основном по причине того, что он сам этого хотел, и могуществу его не было предела. Он достиг абсолютного совершенства во владении этой силой. И, увы, не все пошло по ровному пути. Мы с Агатой стояли молча и уставились на мастера, который погрузился в рассказ и вновь опустил взгляд в пол. Сила поглотила его разум. Говорят, что он сошел с ума и погубил сам себя, проведя очередной эксперимент с силой. Попутно он забрал жизни тысяч случайных людей, стерев целый город с лица земли. Поэтому было принято решение навсегда уничтожить любые знания об этих зельях, уничтожить все труды и учения, которые передавались от человека, к человеку. Рецепт зелья был похоронен. Это было то, что я и хотел услышать. Зелье, дающее силу. Само собой, подобные практики я уже встречал. Действия у всех схожие. Они напитывали твою магическую ауру, расширяли ее. У каких-то зелий или заклинаний был временный эффект, у каких-то постоянный. Также была часть зелий, которые оставляли на тебе постоянный побочный эффект. К примеру, ты больше не мог двигаться. Думаю, что обладатели такой силы были немного разочарованы. Надеюсь, в этом мире зелье работает без особых проблем. Ингредиенты зелья редки, очень. Некоторые и вовсе больше нигде не найти. А вот это уже проблема, поэтому я позволил себе влезть в монолог. Так какого ингредиента не хватает, Агата даже сделала небольшой шаг вперед. Видимо, ей тоже хотелось узнать ответ на этот вопрос. Мастер вздохнул и вновь повернулся к столу, еще раз посмотрев на содержимое пузырька с неготовым зельем. Когда сила была хаотична, то немногие могли понять, где она хранится. Он вновь повернулся к нам. Я имею в виду здесь, на земле. Потом нашли кристаллы, как один из источников этой энергии. Напрямую из кристалла забрать силу нельзя, но вот поместить его частичку в такое зелье, и тогда все сработает. Но кристаллов давно нет. Агата почти воскликнула, когда услышала ответ Сергея Викторовича. Тот печально склонил голову, будто признавая поражение. «Верно», — протянул мастер, — «их давно не находили, очень давно. Пустых кристаллов полно, а вот с концентрацией силы». На какое-то время комната погрузилась в тишину. Я успел перейти от восторга к смирению. Раз кристаллов нет, то зелье бесполезно. Значит, придется по старинке забирать чужую силу, постепенно восстанавливаться и надеяться, что я не нарвусь на врага, который окажется в пару сотен раз сильнее меня. Только есть все-таки один нюанс. Слова мастера будто вернули в меня жизнь. Но теперь радоваться я не спешил. Все-таки у нюансов может быть очень много проблем. Какой? Вопрос задала Агата, которая, судя по поникшему секунду назад выражению лица, испытывала примерно такие же эмоции, что и я. Общий имперский архив. Последний раз, когда я бывал там, кристаллы хранились в одной из секций. Наверняка, с приходом к власти узурпатора, кристаллы активно использовали. Поэтому я не могу гарантировать их наличие. Но вполне возможно, что еще что-то осталось. Для этого зелья хватит совсем немного, главное, чтобы энергия была чистой. Звучало неплохо, вполне выполнимо. Правда, учитывая мое нынешнее состояние силы, постараться явно придется. И провалы я не допущу. Сколько займет изготовление зелья? Спросил я, уже начиная выстраивать в голове план действий. В первую очередь, надо узнать все об этом архиве. Если получится добыть кристалл, то я сделаю все в то же время. Тут есть другая проблема. Опять проблема, опять нюансы. Это начинало немного раздражать, но я готов был его выслушать. Зелье, после открытия пузырька, имеет ограниченный срок действия. Все дело в токсичности компонентов, которые в ходе смешивания начинают как бы уничтожать друг друга. «Сколько у нас времени?» – спросил я, надеясь на лучшие. «Два дня», – мастер тут же переломил мои надежды. «Два дня, совсем немного. На тщательную подготовку времени не останется. Мы можем оставить зелье здесь?» Я подошел к Агате и задал вопрос совсем тихо. Она посмотрела на меня и утвердительно кивнула. «Лучше места не придумать». Ее ответ меня полностью убедил. «Странно, что я так доверяю людям, которых знаю всего час, но сейчас выбирать не приходится. Мастер, мы оставим зелье у вас», — решил я. «Сочту за честь. Тут оно будет в полной сохранности. Тем более, что без кристалла оно бесполезно. Считайте это вашей гарантией». «Отлично. Тогда нам нужно идти. Время поджимает. Жду вас. Я всегда здесь». На улице, к этому моменту, в полную силу вступила жара. Солнце в зените жарило с такой силой, что тело машинально смещалось ближе к домам, где была хоть какая-то тень. Несмотря на жару и то, что район считался далеко не самым безопасным, на улице начали попадаться люди. В основном они ютились у переулков и на порогах домов, внимательно рассматривая каждого прохожего. Все это походило на какую-то долину смерти, где все жители были гиенами, которые только и ждали, что в их лапы попадет очередная жертва, проявившая неблагоразумие, зайдя сюда. Но как и типичные гиены, они не проявляли агрессии, если не видели гарантированного преимущества. И мы им не давали этого чувства, уверенно шагая по улице, не обращая на них никакого внимания. «Что планируешь делать?» Агата заговорила только тогда, когда мы отошли на почтительное расстояние от ближайших людей, оккупировавших очередной переулок. Нужно все сказать Ворону и Старому, придумать план, я тут же осекся. Как я забыл об этом детали, если верить Агате, то кто-то из них предатель, и если она права, то я очень сильно рискую, посвящая их в свои планы. Я был уверен в Вороне, да и в Старом, почему-то, не сильно сомневался. Они ведь оба мне помогали, и будь кто-то из них предателем, то он явно уже нашел бы возможность мне помешать. С другой стороны, в задачу предателя может входить только сбор информации, с запретом на то, чтобы предпринимать какие-либо действия. Говоря проще, ручаться за них на 100% я не мог. Агата все поняла по выражению моего лица, которое явно приняло задумчивый вид. Им нельзя говорить, как бы подтвердила она. Тогда, на данный момент, я могу доверять только тебе. Неприятно было признавать факт того, что мой единственный союзник в настоящий момент – это незнакомая девушка, которую я знаю от силы пару часов и которая с огромным недоверием относится к окружающим. Все верно, Державин. Незавидная у тебя ситуация сложилась. Что ты знаешь об архиве? Больше терять время не было смысла. Нужно было выстроить хоть какой-то план и добыть этот кристалл. Агата шумно выдохнула и быстро осмотрела улицу, чтобы убедиться, что нас никто не слушает. Это центральный район, значит, много гвардейцев. Полный контроль, но для тебя это не должно быть проблемой. Если Матвеевы не придумали какой-то повод, чтобы объявить тебя в розыск, они могут, Агата усмехнулась. Сейчас они ближе всего к власти и на пике своего могущества. Так что да, они могут многое. Но ты думай сейчас об архиве. Да, давай о нем. Здание архива стоит немного обособленно, огорожено забором. Вход только для охраны и сотрудников. Само здание в виде большого прямоугольника, 4 этажа, несколько входов и выходов. Все они, само собой, охраняются круглосуточно. На первом этаже окна с решетками. Говорят, еще есть подвал, но про него ничего не знаю. Внутри я никогда не была, моих агентов, в лучшие времена, там тоже не было. Задачка звучала, как минимум, невыполнима. Но другого варианта все равно не было, а значит, нужно действовать, несмотря на возможный провал. Что по охране? Агата поджала губы, вспоминая информацию. Точно никогда не могла назвать. Думаю, 2-3 человек, ночью точно меньше, по паре патрулирующих на каждом этаже и по 2 человека на каждом входе. Входов, кстати говоря, 4, с каждой стороны здания, ну и 4 на главных воротах. А что в самом дворе? Она отрицательно покачала головой. Сколько мы не наблюдали за архивом, никогда не видела ничего. Иногда туда заезжают повозки. Это все, что мне известно. Информации было мало. Значит, оставался еще один вариант – пойти туда самому. Лучше сейчас, пока день, и ночью можно уже действовать. Но сначала самый важный вопрос – как понять, на каком этаже может быть кристалл? Агата выдохнула и опустила взгляд себе под ноги. Было понятно, что она не хочет огорчать меня заранее, но ей придется. Внутреннего устройства никто не знает. Там работают такие идейные крысы. Никто из них не согласился на продажу сведений. Несколько агентов, которых я посылала к ним, и вовсе не вернулись. Так что отбор туда строжайший. После прихода к власти узурпатора, весь состав сотрудников и охраны был обновлен, так что там только его люди, а их не купишь. Ситуация была совсем безнадежной. Я не знал ровным счетом ничего полезного. Только сколько у здания этажей, примерный состав охраны и то, что его очень старательно охраняют. Все это переводило мою миссию в разряд невозможных. Ситуация не самая простая, да, Агата улыбнулась, очевидно предпринимая попытку меня приободрить. Но мне это не требовалось. Задача будет выполнена, чего бы это ни стоило. Без этого кристалла мое развитие в этом мире затянется на пару десятков лет, которые я попросту могу не пережить, учитывая текущее положение дел. И надо помнить о богине, которая наверняка обыскивает мир за миром, пытаясь найти меня. Я сам уже успел забыть о ней, но все же стоит всегда держать это в голове. Будет неудобно встретить ее и быть к этому полностью не готовым. Поэтому все нужно сделать быстро. И ключевое слово здесь – «нужно». Ведь выбора нет. «Справлюсь», – уверенно ответил я. «Есть еще что-то, что мне может быть полезно». Агата посмотрела на меня с нескрываемым удивлением. Ее явно поражала та уверенность, с которой я говорил об этой, по ее мнению, обреченной миссии. «Вроде бы нет. Кристалл ты узнаешь сразу, если сможешь найти. Так что, пожалуй, у меня все. сколько отсюда идти до центрального района. Я остановился, так как уже понял, что идти назад, в дом Агаты, просто не имеет смысла. Действовать нужно уже сейчас, времени совсем мало. Протянула она, закусив нижнюю губу и посмотрев мне за спину, оценивая расстояние. Если знаешь нужные переулки, то выйти можно за пару часов. Покажешь мне? Да, конечно. Она быстро осмотрела улицу и после небольшой паузы, указала пальцем на пустой переулок. Сюда. Я пошел за ней. Через мгновение мы оказались в сыром и прохладном месте. На земле и стенах двух домов скопилась влага, и пахло тут крайне неприятно, о чем я старался не думать, а просто шел вперед. Переулок мы пересекли очень быстро, оказавшись на соседней улице. Тут было уже не так оживленно, а за счет близкого расположения домов друг к другу, тень покрывала большую часть вымощенной из камня дороги. Хотя бы от жары укрылись, уже достойный результат. Сюда Агата вновь нашла нужное направление и указала на очередной переулок. Переулок сменился следующим, а затем еще одним и еще, до тех пор, пока я не сбился со счету. Улицы мы пересекали крайне быстро. Они все походили друг на друга, что также сбивало с толку. Так продолжалось до тех пор, пока мы не вышли из одного переулка, и я тут же подметил изменения. Мимо нас проехал всадник с блестящим нагрудником и мечом в ножнах, который слегка бил его по бедру. «Гвардеец», — прошипела Агата, провожая всадника взглядом. Улица оказалась наполнена людьми, повозками и, что самое главное, работающими зданиями. В нос тут же ударил запах свежеиспеченного хлеба, повсюду слышались голоса. Здесь действительно кипела жизнь. Проблема была только в том, что чтобы до этой жизни добраться, нам пришлось преодолеть с пару десятков мертвых улиц. Они как мертвая плоть в теле человека, которая требует удаления, иначе она будет только расти. Меня не удивит, если в течение года эта живая улица превратится в соседнюю, от которой несет запахом гнили. «Илья», — девушка прервала мои размышления, — «дальше я не пойду». Она продолжала наблюдать за всадником, который неспешно удалялся, покачиваясь в седле. «Почему? Я же в розыске». Она почти рассмеялась, настолько ответ был очевиден. «Чем ближе к центру, тем для меня опаснее. Я надеюсь, ты запомнил дорогу назад?» Сориентироваться было несложно, главное найти нужную улицу, а дальше дело техники. «Да, отлично. Эта улица железная». Она обвела рукой протяженную улицу. «Найдешь ее, найдешь и путь назад. Если что, просто используй таблички и указатели». Она немного замялась. «Извини, что я объясняю все так подробно, будто у тебя совсем нет мозгов». «Все нормально», — я рассмеялся. «Дополнительный инструктаж лишним не будет. Ну, он был только что закончен. У тебя 2 дня, помни об этом». Что сказать Ворону и Старому? Об этом я подумать не успел, но лучшим вариантом казалось держать их в полном неведении, не давая никаких намеков. «Скажи, что остался у мастера, что возникла проблема с зельем и требуется мое вмешательство. Скажи, что вернусь завтра». Она кивнула, и на этом мы попрощались. Агата скрылась в переулке. Ей удалось это ловко, будто она была частью той тени, которая там царила. Я вновь повернулся к оживленной улице. Рядом со мной прошли 2 девушки, увлеченно болтая о новой коллекции какой-то одежды. Впервые я оказался так близок к центру этой столицы. Мне хотелось вдохнуть в себя эту жизнь, насытиться ею, насладиться. Но времени на это попросту нет. У меня оставалось немногим меньше 2 суток, чтобы найти кристалл и принести его мастеру. Итак, вперед, к архиву. Глава 13. Для начала я сразу понял, что стоило хотя бы уточнить, в какое направление сейчас идти. С другой стороны, по понятным причинам, Илья Державин должен знать центральные улицы. Ну и, в конец концов, Агата упомянула указатели, а значит, останется только найти ориентир, и путь будет ясен. А вот отстояние на месте толка не будет ровным счетом никакого, поэтому я вышел на довольно узкий тротуар и пошел направо, выбрав сторону наугад. Здесь большая часть построек стояла вплотную друг к другу, поэтому использовать переулки для того, чтобы сократить путь, не представлялось возможным. Я прошел рядом с небольшим магазинчиком. Вывеска в виде солидного куска хлеба говорила о том, что основной источник аромата на этой улице исходит отсюда. Живот предательски скрутило, пальцы нащупали несколько монет в кармане. В конце концов, если мне предстоит такое дело сегодняшней ночью, то зайти за едой не будет лишним. Я потянул на себя деревянную дверь, и меня обдало запахом свежей выпечки. Это именно тот аромат, который ты мог ощущать уже сотни раз, но он все равно вызывает в тебе какие-то очень приятные эмоции. В небольшом, очень светлом помещении расположились несколько полок, наполненных самой разной продукцией. За стойкой сидел немолодой мужчина, лениво потягивающий дымящийся напиток из кружки. Он поднял взгляд на меня и тут же улыбнулся, отодвинув напиток в сторону. «Здрасте, здрасте, это вы вовремя, только что закончил очередную партию». Он указал рукой на вытянутую полку позади себя. Там расположились несколько буханок хлеба. Я буквально чувствовал, насколько они горячие, и подошел еще ближе, наслаждаясь этим ароматом. «Приветствую», я быстро пробежался глазами по ассортименту. «Мне вот эту, одну». Взглядом я указал на ближайшую ко мне витрину, где лежали в ряд несколько хлебных изделий без какой-либо начинки. Изысков мне не хотелось, тем более привлекала цена в 1 серебряный за штуку. Не воспользоваться таким предложением – это грех. А уж кому ли не знать о грехе, как мне. Продавец тут же достал выбранную мной булку и положил на чистую стойку, пододвинув ко мне. Рядом тут же оказалась монета. «Отличный выбор», – прокомментировал он, забирая свой честный заработок. Само собой, таким добрым настроем этого человека я попросту не мог не воспользоваться. Нужно узнать, как добраться до архива. Я не местный, начал я и сделал первый укус. Сдерживаться больше я не мог, тем более это придавало нашей беседе какой-то непринужденности, словно мы старые знакомые. Это мне и было нужно. Приехал издалека, по назначению. Приходилось использовать термины, которые сознание само подкидывало мне на язык. Значение многих из них я понимал уже по ходу разговора, но все было верно. Продавец слегка подался вперед, упираясь руками в стойку. Устроился в архив, но потерял бумагу, в которой объяснялось, как до него добраться. Я прожевал очередной кусок, прежде чем продолжить. Желудок отозвался благодарным урчанием. «Это же улица Железная?» «Да», пекарь несколько раз кивнул и широко улыбнулся. «Тут совсем недалеко», он посмотрел на дверь, будто смотрел на улицу сквозь нее. «Нужно пойти вверх по улице», он указал рукой как раз в то направление, в которое я и шел. «Там дойти до перекрестка, повернуть налево и просто идите прямо. Идти не близко, но дорога ведет прямо к центральной площади». Он слегка прищурился и оценивающе окинул меня взглядом с ног до головы. Внешним видом я мало чем отличался от прохожих, которые попадались мне. Разве что одежда кое-где испачкалась и сапоги покрылись плотным слоем грязи, но сейчас времени на их чистку у меня не было. «А вы откуда именно?» Его пальцы забарабанили по стойке, а меня вопрос ввел в ступор, ведь никакой информации о городах этого мира, да что там говорить, даже об этой стране, у меня не было. Но тут подсознание выдало очередной набор каких-то слов, которые тут же начали принимать знакомые значения и звучания. И я выцепил из этого вороха название города и уверенно произнес его. «Архангельск». На секунду владелец хлебной лавки замолчал, а пальцы, которые только что барабанили по стойке, остановились. «Ух ты, далеко. Гостей оттуда у меня еще не было». Он улыбнулся еще шире, и меня это окончательно успокоило. Главное, чтобы он не начал задавать вопросов об Архангельске, не хотелось проколоться на ровном месте. Поэтому я принял решение поскорее уйти. «Рад был с вами познакомиться», я протянул ему свободную руку для рукопожатия, на которое он с радостью ответил. «Может, еще увидимся, сейчас надо спешить в архив». «Да-да, удачи на новом месте». Я покинул лавку и только тогда выдохнул. Везет, что часть моего нынешнего сознания активно совмещается с сознанием прошлого владельца. Жаль, что процесс еще до конца не завершен, но всему свое время. Сейчас в путь. Я пошел по указаниям пекаря, попутно доев булку. Желудок довольно замолк на какое-то время. Все шло по намеченному плану. Перекресток, поворот налево и широкая прямая дорога, наполненная жизнью. Она словно артерия, которая шла прямо в сердце и снабжала город необходимым жизненным потоком. И именно по этой артерии я шел сейчас, внимательно осматривая красивые архитектурные строения. Чем ближе к центру, тем солиднее выглядела столица империи. Улицы были чистыми, люди опрятными. По крайней мере, никто не подстерегал тебя в очередном переулке, надеясь поживиться содержимым твоих карманов. Скорее всего, из-за той увлеченности, с которой я оглядывал поразительную разницу между внешним видом окраины центра, я и не заметил, как оказался почти у нужной мне площади. Наверное, я бы так и шел прямо, пройдя мимо, если бы не тот факт, что улица стала намного шире, а впереди появилась гигантская арка, возвышающаяся над головой минимум метров на 30. Выполнена она была из белого камня, обшитая золотыми узорами, смысл которых мне так и не удалось уловить. Но походило это на волны, которые омывали колонну до середины ее высоты. А на самом верху, также выполненная из золота, статуя. Какой-то человек восседает на коне и держит в руке жезл или посох. Сама архитектурная композиция поражала мастерством, с которой ее сделали. Арка была, своего рода, входом на центральную площадь, которая представляла из себя достаточно большой круг, в центре которого расположились несколько зданий и по центру неработающий фонтан. Первое, что я оценил, помимо того, что сама площадь выглядела явно беднее входной арки, так это то, сколько гвардейцев и представителей сил имперской милиции патрулировало эту часть города. В какой-то момент мне показалось, что их раза в два больше, чем обычных прохожих. Я не стал стоять на месте, а пошел дальше. Именно здесь должно быть здание архива, и пора его уже найти. Поиск много времени не занял. Как и сказала Агата, здание было несколько обособленным от других, в основном из-за массивного, трехметрового каменного забора, который перекрывал обзор на весь внутренний двор. Сам архив расположился на самом краю площади, как бы немного отодвинув от себя соседние строения. Само здание было не столько высоким, сколько очень широким и занимало территорию двух или даже трех жилых домов, вместе с переулками между ними. Я перешел улицу и замедлил шаг, внимательно осматривая забор, пытаясь найти хоть какое-то слабое место, но это был монолитный кусок темно-серого камня, который только своим внешним видом намекал, что лезть сюда – это плохая затея. Ворота также выходили на эту сторону, видимо, чтобы с широкой улицы было удобно заезжать вовнутрь и при этом не приходилось заворачивать на саму площадь. Пока что все выглядело для меня крайне печально. Никаких вариантов, как проникнуть на территорию, у меня не появилось. Также у ворот я увидел двух охранников в серых мундирах, из-за чего они почти слились со стеной. Наверняка вокруг их еще больше, а внутри тем более. Я остановился и осмотрелся, нужен был какой-то вариант, хоть какой-то знак или намек на то, чем можно воспользоваться, чтобы попасть внутрь. Дорогой, не торопись. Сзади и чуть в стороне раздался звонкий и очень возбужденный женский голос. Я обернулся на звук. Молодая девушка в элегантном вечернем платье выходила из роскошных стеклянных дверей с золотыми ручками. Сами двери придерживали двое слуг в бордовых пиджаках. Они покорно склонили головы вниз, не смея даже пытаться смотреть на тех, для кого они держали двери открытыми. Названный дорогим тучный мужчина, лет 50, пытался взобраться в изящную карету, выполненную из темно-красного дерева. Она жалостливо скрипела и наклонялась в сторону, когда дорогой предпринял очередную попытку попасть внутрь и схватился руками за специальные ручки по бокам от хлипкой дверцы. Со стороны казалось, что успеха он не добьется. Но тут на помощь подоспели еще двое слуг, которые учтиво, практически не выражая эмоций неприязни, буквально впихнули огромный зад в карету. Один из них даже позволил себе слегка выдохнуть и протереть вспотевший лоб, показывая, что задачка была не из простых. Девушка, обладательница звонкого голоса, тут же вскочила внутрь и захлопнула дверцу. Карета, под управлением кучера, как-то неуклюже тронулась с места и начала спешно удаляться. Слуги вышли за дверь, оставив одного своего коллегу караулить того, кому понадобится выйти или войти следующим. И похоже, что этим человеком буду я. Осмотрев здание, я без труда понял, что это какая-то гостиница. Множество одинаковых окон возвышались надо мной на высоту в 8 этажей. Можно было сказать, что здесь это было одно из самых высоких зданий. Что хорошо для меня, ведь оно стояло прямо напротив архива. А значит, как минимум, я смогу разглядеть внутренний двор и составить хоть какой-то план. Да и мне нужно было дождаться ночи, а ошиваться по улицам несколько часов – это крайне сомнительный вариант, который запросто может привлечь к себе чужое внимание. Так что первый шаг был определен, мне нужен номер в этой гостинице, и повыше. Остается только надеяться, что они не будут задирать цены. Я подошел к двери и прислуга тут же ее открыл. Правда, перед этим он смерил меня взглядом, который был полон вопросов и сомнений. На его лице так и читалось что-то вроде: «А ты что тут забыл? Тебе это не по карману». И я не мог его судить за это. Судя по внешнему виду той девушки и ее кавалера, публика тут в разы богаче моего, так что у меня появились некоторые опасения, что на номер мне попросту не хватит. Внутри меня встретил просторный и, что самое важное, Очень прохладный зал, выполненный из бело-золотого мрамора. Внутри было несколько человек, в основном из числа слуг. Они носились с вещами, бумагами и подносами с едой. Но даже в такой обстановке, проходя мимо меня, они почтенно опускали головы. Сервис тут явно был на высоте. Под ногами у меня оказался темно-красный ковер, который элегантно вел меня прямо к стойке регистрации, о чем свидетельствовала большая надпись на стене, которая расположилась за спинами двух администраторов в темно-зеленых фраках. «Добро пожаловать в гостиницу «Сердце Империи». Хотите снять номер?» Один из них тут же начал разговор, одарив меня дежурной улыбкой. При этом второй отошел немного подальше, как бы показывая следующим возможным посетителям, что он свободен. «Да, все верно», — сухо ответил я и положил одну руку на стойку, которая также оказалась выполнена из мрамора. Прохлада приятно пощипывала ладонь. После нескольких часов на солнце, это было по-настоящему приятное чувство, желательно последний этаж. Администратор учтиво улыбнулся и коротко кивнул, давая понять, что сейчас же исполнит мою просьбу. Он открыл массивный журнал в кожаном переплете черного цвета. Ловко пробежавшись пальцем по записям, он остановился на пустой строчке. Номер 83. Отличный вариант. Двуспальная кровать, душ. Также, в качестве комплимента от гостиницы, вода со льдом и бесплатный завтрак. Что скажете? Он вновь сверкнул своей улыбкой. Вид из окна выходит на улицу. Я кивнул в сторону входной двери, чтобы точно дать понять, какую улицу имею в виду. Он едва заметно нахмурился, но тут же вновь улыбнулся. Да, широкое окно, прямо на улицу Служебная. Даже получится разглядеть часть площади. Ночью она сияет красивыми огнями. То, что нужно, сколько? Я сразу перешел к решающему вопросу, от которого все и зависело. Моих запасов явно должно хватать, но все же я в этом не был уверен. Один золотой за ночь, его голос стал несколько тише. В цену входит завтрак. Он напомнил об этом условии, словно это должно было развеять любые вопросы у сомневающегося клиента. Но меня устроило бы и без завтрака. Я тут же вытащил нужную монету и положил ее перед собой. Отлично. Нужны только ваши данные. Он вытащил из кармана ручку и открыл нужную страницу в журнале. Державин Илья Федорович, спокойно ответил я, пытаясь всем видом показать, что процедура для меня не в новинку. Он вновь посмотрел на меня, снова слегка нахмурился. Только сейчас я понял, что допустил банальнейшую ошибку. Если у Матвеевых везде свои люди и они ищут меня, то что им мешает подкупить каждого администратора таких гостиниц? Они ведь спалили мое имение, а значит, с легкостью могли предположить, что жить мне придется в подобных местах. Но пути назад уже не было. Я быстро проверил его ауру, на всякий случай, чтобы быть готовым забрать часть его силы и сбежать с их помощью. Но он оказался пуст. Впрочем, на его лице вновь была улыбка. «Могли бы вы предоставить какой-то документ, уважаемый Илья Федорович?» Тут-то я и понял, что документа, как такового, у меня нет. Осталась только записка о том, что мне нужно вступить в наследство. Впрочем, там была печать, может, это их устроит. Я достал бумагу и протянул ему, при этом сразу же попытавшись объясниться. «Вы могли слышать о пожаре в моем имении. К сожалению, огонь не щадит документы, как и сам дом. Осталось только это. Замена занимает время, сами понимаете. Видимо, его это вполне убедило, и о пожаре он слышал. Да-да, конечно, все в порядке». Он бережно протянул мне лист обратно. «Сейчас выдам ваши ключи». Он отошел к стене, где расположились несколько ящичков. Открыл один из них и вытащил массивный, вытянутый ключ с деревянной биркой. Номер 83, восьмой этаж. Он положил ключ передо мной. «Я могу еще чем-то вам помочь?» «Нет, спасибо». Я взял ключ и убрал в карман. «Лифт по левой стороне», администратор указал рукой в нужном направлении. «Приятного пребывания в сердце империи. Тут есть лифт». С этим изобретением я был знаком. Каждый раз оказываясь в теле очередного существа, в этом случае, в теле человека, я ненавидел одну вещь – лестницы. Благо сейчас я смогу их избежать. Я подошел к деревянным дверям и нажал на кнопку. Они тут же распахнулись, впуская меня внутрь. Надавив на кнопку с цифрой 8, двери вновь закрылись, я и впервые за долгое время остался полностью один. Лифт был совсем небольшим, от силы сюда могли поместиться человека 3 моей комплекции, поэтому мысль о том, что со мной не было других пассажиров, меня радовала. Лифт уносил меня вверх, на последний этаж. Хотя уносил, Это не совсем верное определение. Скорее он полз, иногда поскрипывая, но сейчас все это было неважно. Мысли были заняты тем, как мне действовать дальше. Теперь дело за малым, за несколько часов придумать план и проникнуть в архив. И самое главное, найти там кристаллу. Глава 14. Двери лифта открылись, что сигнализировало о том, что я достиг нужного этажа. Свет в коридоре оказался достаточно приглушенным. Вдоль стен расположились крепления с кристаллами, которые служили источником света. Подобный способ освещения был мне знаком, он применялся в большом количестве миров. По собственному опыту могу сказать, что он не требовал больших знаний и умений, достаточно было владеть самой простой магией. Но все-таки, судя по тому, что ранее я видел более примитивные варианты ламп, способ с кристаллами был достаточно затратным. Я пошел прямо, осматривая расположенные вдоль всего коридора двери. Они были выкрашены в белый цвет с золотыми цифрами прямо посередине. 80, 81, 82, я говорил это вслух, осматривая дверь за дверь, пока не остановился возле той, которая предназначалась мне. По крайней мере на одну ночь. Ключ идеально подошел к замку и открыл его без каких-либо проблем. Замок звучно щелкнул. Дверь приоткрылась. Внутри уже горел свет, будто меня ждали. Один кристалл, служивший источником света, расположился на круглом столе по центру комнаты, к которому были подвинуты два мягких кресла. Дверь в соседнюю комнату была открыта, там я увидел двухспальную кровать и небольшую тумбочку, на которой расположился графин с водой и два стакана. Но сейчас сам номер волновал меня меньше всего. Я погасил кристалл, просто прикоснувшись к нему и подошел к окну, распахнув шторы. Вид был что надо. Здание гостиницы возвышалось прямо над архивом, и я прекрасно видел внутренний двор. Рядом с воротами расположились две повозки, которые были набиты какими-то ящиками. Двое охранников тащили темно-серую ткань, которой, видимо, собирались накрыть содержимое. В целом двор был достаточно пустым. Видимо, основное движение происходит внутри здания. Я смог разглядеть только шестерых охранников, которые патрулировали периметр парами, просто ходя вдоль забора. Вряд ли попытки проникнуть внутрь были тут частым явлением, а значит есть вероятность, что охрана потеряет бдительность, особенно в ночную смену. В любом случае, нужно дождаться темноты, а сейчас я вынужден был признать не самый приятный факт. Осмотрел территорию архива, ничего не дал. Да, я узнал расположение, как минимум, двух входов в здание. Они были будто специально подчеркнуты массивным крыльцом с каменными ступенями. Но если они охраняются, то это также ничего мне не дает. Пока что все, чего я добился, так это потерял один золотой. Звучит так, будто потеря совсем небольшая, но если вспомнить о том, что мои сбережения были совсем небольшими, то это шаг к катастрофе. Без денег точно ничего не выйдет. Деньги – тот компонент любого пути, который должен быть всегда с тобой. Я еще раз глянул на здание архива. Появилась мысль использовать крышу, но расстояние между соседними зданиями было слишком большое. Такое ощущение, что архив намеренно строили так, чтобы перекрыть любой путь возможного проникновения. А что насчет подземного варианта? Наверняка же под зданием идут различные тоннели. Канализация, в конец концов. Но и этот вариант пришлось отмести. Во-первых, я не был уверен, что коммуникации под зданием окажутся проходимыми. Во-вторых, без карты лезть туда, это только увеличит шансы на провал. Сразу представилась картина, как я лезу по канализационной трубе и вылезаю прямо в туалете, который расположен в комнате охраны. Похоже, что все варианты мне не подходят. И что остается? Только силовой подход. Ворваться через одни из ворот, проникнуть в здание и найти кристалл, звучит крайне глупо. Даже если получится пройти во двор, то сколько времени у меня будет на поиск кристалла? Пара минут, прежде чем к зданию стянется вся гвардия, так не пойдет. Я выдохнул и отошел от окна, пройдя в соседнюю комнату, где расположилась кровать. До ночи оставалось несколько часов, которые точно нужно потратить на то, чтобы найти какой-то вариант. Жаль, что со мной не остался мой набор навыков и возможностей. Сейчас я бы просто остановил время и не спеша, легкой походкой, прошелся бы по всему архиву. Хотя это даже было бы не нужно. Я просто мог бы создать кристалл прямо сейчас. От этих бессмысленных размышлений меня отвлек голос. Приглушенный, далекий, похожий на какой-то странный бубнеж. Сначала я даже не понял, что это за звук, но через мгновение догадался, что я просто слышу разговор своих соседей. Удивительно, что в такой дорогой гостинице проблема с шумоизоляцией. Хотя, нужно признать, точных фраз я практически не мог уловить. И тут у меня начал выстраиваться план. Само собой, для того, чтобы проникнуть в архив, я должен воспользоваться своей единственной способностью. Все, что мне сейчас нужно, это позаимствовать часть магической силы, которая поможет мне в решении этой непросто задачи. И действовать нужно сейчас, пока есть время. Ведь нужно найти подходящую для этой ситуации магию. Благо, после пары использований, это тело уже чувствовало себя немного увереннее, поэтому я точно знал, что забрать силу и приберечь ее до нужного момента у меня получится. Я вышел из номера и направился к соседней двери с номером 82, остановился возле нее и немного замялся. Нужно быть уверенным, что меня не пошлют сразу, как только увидят. Выглядел я не то, чтобы плохо, просто одежда слегка поизносилась. Надо будет решить этот вопрос, когда совсем разберусь. Я выдохнул, прокашлялся и постучал. Поначалу никакой реакции не последовало. Я использовал это время, чтобы продумать легенду. Нужно же что-то сказать, пока я изучаю его ауру. А еще к нему нужно как-то прикоснуться, что будет явно сложнее, но в конечном итоге, я это сделаю любым путем, даже если придется слегка надавить на очередного аристократа. Я уже занес кулак для того, чтобы постучать еще раз, но в этот момент дверь на всю распахнулась. В дверном проеме меня встретил высокий мужчина, лет 60. Одет он был в выглаженный и вычищенный костюм. Редкие седые волосы аккуратно уложены на левую сторону. Он очень строго посмотрел на меня и слегка смутился. «Ты не похож на того, кто должен явиться с минуту на минуту за моими вещами». Его рука возилась с пуговицей на рукаве рубашки. «Все верно, извините за беспокойство». Я широко улыбнулся, показывая полное добродушие. «Дело в том, что я, по глупости, разбил один из двух стаканов, которые были в номере, а он мне сегодня вечером очень пригодится, если вы меня понимаете». Его лицо только сильнее нахмурилось, а глаза внимательно уставились на меня. Я понимал, что нужно ускоряться. Параллельно со своей речью, я уже изучал его ауру. Сильный источник, очень сильный. Передо мной стоял, очевидно, не самый простой человек, и судя по выражению его лица, мое присутствие уже начинало его раздражать. «Вы решили, что я какая-то обслуга?» На мое удивление, ответил он абсолютно безэмоционально, словно привык слышать подобные просьбы. «Спуститесь вниз и сообщите администратору. Заплатите за стакан и получите новый». Он слегка покачал головой, как бы намекая на то, что ситуация уже успела ему надоесть. «Точно. Тяжелый день после поездки из другого города, голова перестает работать». Я протянул ему руку. Почему-то я был уверен, что в этом жесте он мне не откажет. Хотя, понятное дело, он мог попросту захлопнуть передо мной дверь. Он что-то пробурчал себе под нос и схватил меня за руку, крепко ее сжимая. Пальцы слегка хрустнули, но я уже не обращал на это внимания. У меня было чуть больше секунды, чтобы вцепиться в этот источник магической энергии и выбрать что-то подходящее для себя. Энергия, словно разросшаяся крона дерева, расползалась в разные стороны. Поэтому я попросту сконцентрировался на одном из ответвлений и, можно сказать вслепую, взял оттуда часть силы. Само собой, он ничего не заметил и контакт прервался, когда он отпустил мою руку и захлопнул передо мной дверь. Я тут же вернулся к своему номеру, уже по пути изучая то, что мне удалось получить. И увы, это было не то, что мне нужно. Хотя, несомненно, вещь полезная. Болевая блокировка. На время я мог бы отключить восприятие боли, как таковой, получить удар, упасть с высоты, я бы ничего не почувствовал. Жаль, что это не гарантирует того, что ты не получишь повреждений. Короче говоря, это не то, что мне нужно. Зато я получил то самое приятное чувство, когда ты полон энергии и владеешь хоть какой-то силой, как в старые добрые времена. Я услышал, как соседняя дверь, в которую я стучал минуту назад, захлопнулась. Выглянул в коридор и увидел, как прислуга тащит два чемодана к лифту, а за ним идет тот самый мужик в костюме. Пора предпринять вторую попытку. В этот раз выбор пал на дверь прямо напротив моей, с номером 88. Я сделал все точно так же. Выдохнул, поправил одежду, постучал. В этот раз дверь открыли практически мгновенно. На меня смотрела женщина, лет 40. Она укуталась в белоснежный халат. Сложив руки на груди, она внимательно осмотрела меня, слегка наклонив голову. Ее короткие волосы опустились на плечо. «Что?» – коротко спросила она. А я стоял и думал, как же мне забрать ее силу. Попутно я уже проверил ее ауру. Слабее, чем прошлое, но тоже есть. Два из двух, пока что мне явно везет. «Прошу прощения», – начал я, пытаясь придумать, как мне все провернуть. Но тут возможность появилась сама собой. Она ткнула меня пальцем прямо в грудь. От ее острого ногтя я ощутил неприятное покалывание. Я задала вопрос, громко сказала она. Этот возглас, очевидно, слышали все обитатели соседних номеров. Мне же этого небольшого прикосновения было более чем достаточно. Я тут же схватился за ее ауру и вытащил оттуда силу, поглощая всю энергию. Организм наполнился силой в ответ ей. Я лишь улыбнулся. «Ошибся комнатой, прошу прощения». Я явно ошарашил ее такой фразой. Она точно хотела что-то мне сказать, но я уже скрылся за дверью своего номера. Все прошло отлично. И самым приятно было опознавание того, что мне очень повезло. Я сосредоточился на энергии. Сейчас также плюсом было то, что у меня было два заклинания. Правда, одно мне было совсем не нужно, а вот второе, новенькое, очень даже пригодится. Я соединил две силы, позволив одной из них поглотить вторую, оставив себе только одно заклинание, зато с полным зарядом энергии, которого точно хватит надолго. Я выставил руку перед собой, сосредоточился и воспользовался этим даром. Кожа на руке будто начала немного искажаться, создавалось впечатление, что на секунду перед глазами появилась пелена, а потом рука исчезла. Просто пропала. Я осмотрел свое тело и не увидел ничего. Я стал невидимым. Просто пропал, причем даже для самого себя, что встречалось мне редко. Само собой, раньше я также мог исчезать, поэтому в новинку для меня это не было. Радовало то, что это был, наверное, наилучший вариант из всех, которые только могли быть в моей ситуации. Найти еще силу полета и все, я бы пробрался в архив прямо сейчас. Кстати, использование невидимости сжирало очень много энергии, поэтому я почти сразу вышел из этого режима и вновь увидел свою руку, которую продолжал держать вытянутой перед собой.